Так был один ученик, сын финского священника, который просидел в приходском классе 6 лет и едва-едва научился считать, после чего его исключили. Его прозвище – Азбучка Забулдырь Евангелия Свитцы, за то, что он азбуку называл азбучкой, а псалтырь – Забалдырь. Такие примеры не в редкость в Бурсе. Сколько же времени в том же классе сидел Чебря? Иные до второуездного класса доплетаются только через 14 лет, время которого достаточно для того, чтобы приготовиться на степень доктора какой угодно науки, срок, который одним годом только меньше срока нынешней солдатской службы. Эх, бедняги, какую же лямку вы тянули! Солдатскую! А вас еще солдатщиной стращали. Нашли чем испугать. Но вы все же так пеняли тогда на начальство, дрожали от страха за свою судьбу. Вам, конечно, не хотелось такую же службу вынести вторично. Мы видели, что действительно неспособные ученики были сегодня сильно встревожены. Но во внешней Камчатке были и способные ученики, сердце которых тоже дрогнуло от слов Краснова. Не столько от того, что их головы хотели накрыть красной шапкой, эти лентяи были народ беззаботный, мало думающий о будущем, сколько от той беды, которую испытывал сегодня их товарищ Иванов. Изленившись, они не могли взяться за книжку, а с другой стороны, особенно умные из лентяев инстинктивно и право справедливо чувствовали отвращение к бурсатской науке. Однако, тем не менее, нервная дрожь пробегала по их телу, когда они вспоминали Павла Федоровича. Они чувствовали, что вслед за Ивановым стоит их очередь, что зоркий глаз Краснова отыщет их в Камчатке и заставит их прочувствовать всю моральную пытку своей психолого-педагогической системы. Грустно, скучно сегодня в Камчатке, но, читатель, подождите немного, и вы увидите, что сегодня же радостно взволновало не только Камчатку божественную, не только Камчатку внешнюю, но и весь класс бурсаков. Дайте только рассказать мне, какую штуку отмочил сегодня Аксютка в сообществе с Ипсы. Иначе рассказ наш не будет вам понятен. Аксютка все еще щелкает зубами. Стемнело. Лампы, как мы уже имели случай заметить, не зажигались в классах до занятных часов. Аксютка пробрался в первоуездный класс, где в потемках обыскивал карманы и парты учеников. «Где бы стелебонить?» — шептал он. Отправился он в приходские классы. Успех был тот же, и Аксютка со злости загнул какому-то несчастному трехэтажные салазки. «Все стрескали, подлецы!» — проговорил он. С голодом Аксютки, естественно, росло непобедимое его желание похитить что-нибудь и съесть, а вместе с тем увеличивались его хитрость, изворотливость и предприимчивость. Он отыскал своего друга и верного пажа Ипсы и отправился вместе с ним в тот угол двора у ворот, где была пекарня. Они пришли к пекарне. Ипса спрятался в темном углу ее, а Аксютка, что из силы, стал ломиться в двери. «Голубчик, Цепа, дай хлебца!» Цепка был солдат добрый. Он голодных бурсаков часто наделял хлебом, а кого любил, так и ржаными лепешками. Но этот хлебопек не мог терпеть Аксютку. Он был уверен, что Аксютка стянул у него новые голенища. Отметим здесь еще странное явление Бурсы. Служители училища были чем-то вроде властей для школьников. У инспектора они имели значение гораздо большее, нежели всякий второклассный старшой. Свидетельство сторожа, так ученики звали прислугу, или жалобы его всегда уважались начальством. Ученик против сторожа ничего предпринять не мог. Это объясняется тем, что вахтер, гардеробщик, повар, хлебник, привратник и секундатор и сторожей, очевидно, служили в видах начальства. Все они из урезанных продуктов, разумеется, ученических, должны были во что бы то ни стало приготовить для начальства хлеб, мясо, крупу, холст, сукно и тому подобное. Естественно, что жалоба на каждого из них была как бы жалобой на самое начальство. Например, сказать, что повар мало каши дает, означало сказать, что эконом крадет казенную крупу, что эконом делится с смотрителем, училищный смотритель с семинаристским, этот с академическим и так далее. Выйдет, что жалоба о каше есть жалоба против высшего начальства, чуть не заговор и бунт. Да на бурсатском языке такие жалобы действительно и назывались бунтами и преследовались как бунты. Служители сознавали свое положение и пользовались им. Они жили гораздо лучше тех, кому служили. Одежду носили казенную, ели в волю и хорошо, могли высказывать свои неудовольствия и грозить оставлением службы. У них всегда бывали жирные щи со свежей говядиной, жирно-промасленная каша, а хлеба не порциями, как бурсакам, а сколько угодно. Живя почти на всем готовом, они, кроме того, получали жалование от 8 до 12, а вахтер и 17 рублей ассигнациями. Они были богаче самых богатых бурсаков. Многие из них имели случай красть казенное. Повар получал от некоторых учеников еженедельную плату за то, что кормил их утром и вечером кашею. Захарченко, секундатор, открыто брал взятки. Каждый праздник он обходил классы и объявлял: «Что же, господа, Алексею Григорьевичу, так величали Захарченко, на табачок?» К нему сыпались на подставленную ладонь гроши и пятаки. За неделю, когда сбор был скуден, ученики замечали, что он сёк их с большей исправностью и аппетитом. Кроме того, Захаренко продавал ученикам нюхательный табак «Сантре». Словом, служители составляли низшее начальство. Если к этому прибавить, что некоторые из них наушничали инспектору, то понятно будет их влияние на учеников. Поэтому ничего нет удивительного, когда Захаренко под пьяную руку проводил пальцем по голове ученика, как по бубну приговаривая: «Эй, прокислая кутья, ваше дело гадить, наше убирать». Или, что удивительного, если еловый бил бурсака метлой по затылку, трехполенный давал трепку и тому подобное.